Часть первая. Интермеццо в коридоре. 8-12 апреля. Примерно 600 женщин принимали участие в американской гражданской войне. Переодетые в мужскую одежду, они завербовались в армию. Но как получилось, что Голливуд упустил такой эффектный исторический эпизод? Или, может быть, эта тема слишком дискомфортна с идеологической точки зрения? Женщины, игнорирующие границы гендерных различий, всегда с трудом завоевывают себе место в исторических хрониках. Но особенно отчетливо эта граница обозначается, когда речь идет о военных действиях и применении оружия. История от античности до наших дней многократно упоминает об амазонках, женщинах-воинах. О воительницах-королевах, то есть представительницах правящего класса, знают все. Традиции престолонаследия регулярно возводят на трон ту или иную женщину, хотя порой это вызывает негативную реакцию у определенной части общества. Поскольку война не проявляет снисхождения ни к одному из полов, и войны случаются даже тогда, когда во главе страны оказывается женщина, королевам-воительницам приходится выступать в той же роли, что и Черчилль, Сталин, Рузвельт и прочие, а историки вынуждены отвести им место на страницах своих трудов. Семирамида из Ниневии, которая создала Ассирийское царство, и Боодицея, она же Боудика, возглавившая один из самых кровавых мятежей коренных британцев против Римской империи. Это лишь два примера. Память о ней, кстати, потомки увековечили, ей поставили памятник возле моста через Темзу напротив Биг Бена. Не забудьте ее навестить, если окажетесь поблизости. И в то же время женщины, которые сражались как простые солдаты, брали в руки оружие и служили в армии наравне с мужчинами, редко становились героинями исторических хроник и легенд. Но женщины всегда воевали. И до сих пор ни одна война не обходится без их участия. Глава первая. Пятница, 8 апреля. Медсестра Ханна Никандер разбудила доктора Андерса Юнасона. Часы показывали около половины второго ночи. «Что-нибудь случилось?» — пробормотал он спросонья. «К нам летит вертолет с двумя пациентами, пожилой мужчина и молодая женщина. У последней огнестрельные ранения». «Все ясно». Устало кивнул Андерс Юнасон. Он никак не мог окончательно проснуться, хоть и дремал всего-то полчаса, не больше. В эту ночь врач дежурил в отделении неотложной помощи Сальгренской больницы Гетеборга. А вечер накануне выдался «хуже не придумаешь». После 18:00, когда он заступил на дежурство, в больницу привезли 4 пациентов, пострадавших при лобовом столкновении автомобилей возле городка Линдуме. При этом у одного констатировали смерть почти сразу же после поступления, а другой находился в критическом состоянии. Потом Андерс Юнасон возился с официанткой, ошпарившей ногу на кухне одного из ресторанов с авеню, а также реанимировал 4-летнего мальчика, который проглотил колесо от игрушечного автомобиля. Его доставили в больницу без признаков жизни. Далее врач перебинтовал девочку, которая свалилась с велосипеда в яму. А все потому, что дорожные службы умудрились вырыть эту яму на съезде с велосипедной дорожки. Но мало того, кто-то еще вдобавок сбросил в яму ограждение. Лицо девочки прошили 14 стежками, а ей еще потом потребуется заменить 2 передних зуба. И, наконец, Юнасон пришил кусок большого пальца столяру-любителю, поранившемуся рубанком. К 11 часам вечера поток нуждающихся в экстренной помощи пациентов иссяк. Доктор совершил обход и проверил состояние пациентов, которых привезли раньше и уже отправили в комнату отдыха, чтобы те немного опомнились и взбодрились. Дежурство длилось до 6:00. Обычно Андерсу Юнасону редко удавалось поспать, даже если никого не привозили на скорой. Но в эту ночь он вырубился в одно мгновение. Медсестра Ханна Никандер подала ему кружку с чаем. Никаких подробностей о новых пациентах она пока разузнать не успела. Глядя в окно, ближе к морю, Андерс Юнасон увидел яркие вспышки молний. Он подумал, что вертолет успел вылететь лишь в последний момент. Внезапно хлынул ливень, Гетеборг захлестнула непогода. Стоя у окна, врач услышал шум мотора и увидел, что к посадочной площадке приближается вертолет, раскачиваемый порывистым ветром. Юнасон затаил дыхание, напряженно следя за тем, как летчик с трудом управляет машиной. Затем вертушка исчезла из поля его зрения, и доктор услышал, как мотор сбавляет обороты. Сделав глоток чая, доктор отставил кружку. Андерс Юнасон встретил носилки у входа в отделение неотложки. Его коллега Катарина Хольм, другой дежурный врач, занялась пациентом, которого доставили первым, мужчиной с изуродованным лицом. Доктор Юнасон занялся второй пострадавшей, женщиной с огнестрельными ранениями. Он бегло осмотрел ее, пользуясь окуляром, и констатировал, что перед ним юная особа, на вид не более 20 лет, основательно перепачканная землей и кровью, с тяжелыми ранениями. Он приподнял плед, в который ее закутала служба спасения, и заметил, что раны на бедре и плече кто-то заклеил широкой полосой серебристого скотча. «Какой молодец!» — подумал он. Скотч удерживал заразу снаружи, а кровь — внутри. Пуля проникла в тело с внешней стороны бедра и насквозь прошила мышечную ткань. Затем он приподнял пациентке плечо и увидел, что вторая пуля вошла через спину. Выходного отверстия не было. Значит, свинец застрял где-то в плече. Андерс Юнасон мог только порадоваться, что легкое не задето, и поскольку крови в полости рта не обнаружил, то решил, что, вероятно, все обошлось. «Рентген», — бросил он ассистирующей медсестре. Одного этого слова было достаточно. Наконец, Андерс Юнасон разрезал повязку на голове пациентки, которую ей наложила бригада службы спасения. Нащупав пальцами входное отверстие, он осознал, что девушка ранена в голову, и буквально похолодел. Выходного отверстия не было и здесь. На миг Андерс Юнасон остановился и взглянул на девушку. И буквально оторопел. Перед ним чередой проходили люди в разном состоянии, но им всегда требовалась его помощь. Среди них попадались 74-летние тетки, сраженные инфарктом прямо в самом центре торгового комплекса Нурсдан, 14-летние мальчишки, которые случайно проткнули себе отверткой левое легкое, 16-летние девушки, наевшиеся таблеток экстази, а затем протанцевавшие 18 часов и рухнувшие с посиневшими лицами. Попадались пострадавшие от производственных травм и жертвы разного рода насилия. Малыши, атакованные бойцовскими собаками на площади Васплатцен, и неудачливые самоделкины, мужики, собравшиеся лишь подпилить несколько досок электропилой Black & Decker и случайно раскроившие себе запястье до кости. Андерс Юнасон часто сравнивал себя с вратарем. В каком-то метафорическом плане, конечно. Он стоял между пациентом и похоронным бюро «Фонус» и являл собою последний рубеж обороны. «Фонус» — самое знаменитое похоронное бюро в Швеции. Именно он принимал решение, что конкретно предпринять и как именно действовать. Его ошибка могла бы стоить пациенту жизни, или в лучшем случае пациент мог на всю жизнь остаться инвалидом. Чаще всего из всех возможных вариантов он выбирал единственно верный, поскольку проблемы подавляющего большинства пациентов носили вполне конкретный характер и требовали принятия неотложных и вполне понятных мер. Пациент мог получить, скажем, удар ножом в легкое или раздробить кости в результате автомобильной аварии, а уж выживет он или нет, это зависело и от степени тяжести травм, и от уровня медиков. Больше всего Андерс Юнасон ненавидел два типа травм. Первый – серьезные ожоги, которые почти независимо от уровня компетенции врачей и предпринятых мер, чреваты пожизненными страданиями. И второй – черепно-мозговые травмы. Девушка, которая лежала перед ним, могла жить с пулями в бедре и в плече. Но пуля, застрявшая у нее в мозге, это уже проблема другого масштаба. Вдруг до него донесся голос сестры Ханны. «Простите, это она». «Что вы имеете в виду?» «Лизбет Саландер, девушка, которая уже много недель разыскивает за тройное убийство в Стокгольме». Андерс Юнессон вгляделся в лицо пациентки. Сестра Ханна права. Копию паспортной фотографии этой девушки он, как и все прочие шведы, начиная с Пасхи, регулярно видел на первых полосах газет у каждого табачного киоска. И вот теперь убийцу подстрелили. Что ж, пожалуй, справедливость восторжествовала. Но его это не касается. Его миссия заключается в том, чтобы спасать жизни пациентов. И неважно, кто они, трижды убийцы или нобелевские лауреаты, или и те, и другие в одном лице. Затем наступил типичный для отделения неотложной помощи хаос, плавно перетекающий в эффективные действия. Дежурная бригада Йонассона работала слаженно, как всегда. Одежду Лизбет Саландер разрезали. Медсестра измерила кровяное давление 100 на 70, а доктор Йонассон тем временем приставил к груди пациентки стетоскоп и стал слушать удары сердца. Ему показалось, что пульс на уровне нормы, чего нельзя было сказать о дыхании. Оно было жестким и прерывистым. Даже при беглом осмотре доктор Йонассон классифицировал состояние Лизбет Саландер как критическое. Раны на плече и бедре можно было пока отложить, достаточно двух компрессов или нескольких кусков скотча, которые накрепко приклеил какой-то сердобольный прохожий. Гораздо важнее голова. Доктор распорядился сделать компьютерную томографию на том самом томографе, в который больница инвестировала деньги налогоплательщиков. Голубоглазый блондин, родом из Умео, Андерс Юнессон проработал в Сальгренской и Восточной больницах уже два десятка лет. За это время он перепробовал себя на разных поприщах. Был научным сотрудником, патологоанатомом и врачом отделения скорой помощи. Одно из его качеств, безусловно, покоряло коллег и сослуживцев, и они по-настоящему гордились тем, что работали под его началом. Он считал своим долгом не дать умереть ни одному из пациентов, которые поступали в больницу в его смену, и каким-то мистическим образом ему это удавалось. Хотя, конечно, кое-кто из его пациентов все-таки умирал, но, как правило, уже в ходе дальнейших медицинских манипуляций или по причинам, ничуть не зависящим от действий врача. К тому же у Йонассона были неортодоксальные взгляды на врачебное искусство. Он считал, что врачи порой склонны чересчур поспешно бросать борьбу за здоровье пациента, толком не разобравшись в ситуации. Или, напротив, тратят непозволительно много времени на попытки поставить ему исчерпывающий диагноз. Хотя, конечно, иначе невозможно наметить соответствующий план действий. Но в том-то и дело, что пока врач будет размышлять, пациент может умереть. А в худшем случае врач сделает вывод, что случай безнадежный и прекратит бороться за жизнь больного. Но факт остается фактом. Впервые в своей практике Андерс Юнессон столкнулся с пациентом с простреленной головой. Все-таки ситуация складывается таким образом, что без нейрохирурга никак не обойтись. Доктор почувствовал себя неуютно. Но до него не сразу дошло, что, возможно, ему повезло даже больше, чем он ожидал. Перед тем, как помыться и натянуть на себя экипировку для операционной, он подозвал медсестру Ханну Никандер. «Есть один американский профессор, его зовут Фрэнк Эллис. Вообще-то он работает в Каролинской больнице в Стокгольме, но в данный момент гостит в Гетеборге. Он известный нейрохирург и, к тому же, мой хороший друг». «Насколько я знаю, он живет в отеле «Рэдисон» на Авеню. Пожалуйста, разузнайте номер его телефона». Пока Юнессон ждал рентгеновских снимков, явилась Ханна с номером телефона отеля «Рэдисон». Врач мельком глянул на часы, 1:42, и взял трубку. Ночной портье категорически отказывался соединять его в такое время суток с кем бы то ни было из постояльцев «Рэдисона». Доктору Юнессону пришлось использовать достаточно резкие выражения, чтобы описать ситуацию как экстренную и добиться своего. «Привет, Фрэнк», — сказал он, когда в трубке на том конце провода наконец-то раздался голос его друга. «Это Андерс. Я узнал, что ты в Гетеборге. Не мог бы ты приехать в Сальгренскую больницу и поучаствовать в операции на мозге?» «Ты что, разыгрываешь меня?» — донеслось с другого конца провода. Фрэнк Эллис прожил в Швеции много лет и вполне свободно говорил по-шведски, хотя и с американским акцентом. Но предпочитал он все же изъясняться на английском. Так что Андерс Юнасон говорил по-шведски, а Эллис отвечал по-английски. «Фрэнк, прости, что я пропустил твою лекцию, но я решил, что ты смог бы преподать мне частный урок. Ко мне поступила женщина с ранением в голову. Входное отверстие непосредственно над левым ухом. Я бы не стал тебя беспокоить, но мне очень нужно second opinion, мнение другого врача. А ты для меня самый авторитетный консультант». «Ты это всерьез?» — спросил Фрэнк Эллис. «Куда уж серьезней. Моей пациентке 25 лет, и у нее прострелена голова? Ну да, входное отверстие есть, а выходного нет. Но она жива?» «Слабый, но регулярный пульс, дыхание относительно затрудненное, давление 100 на 70. У нее, к тому же, огнестрельные ранения плеча и бедра, но эти две проблемы я беру на себя». «Звучит весьма оптимистично», — сказал профессор Эллис. «Оптимистично? Если у человека прострелена голова, но он по-прежнему жив, то ситуацию можно считать небезнадежной. Ты мог бы ассистировать мне?» «Должен признаться, что провел вечер в компании близких друзей. Спать лег не раньше часа ночи, и у меня в крови, вероятно, изрядное количество алкоголя. Не переживай, я буду оперировать сам. Но мне нужен помощник, который остановит меня, если я начну делать какие-нибудь глупости. Честно говоря, сейчас, когда мне позарез нужен нейрохирург, даже пьяный в дым профессор Эллис, скорее всего, даст мне 100 очков вперед. Окей, я приеду, но ты будешь мне должен. Такси ждет тебя у гостиницы». Профессор Фрэнк Эллис вздел очки на лоб и почесал в затылке. Он пытался сосредоточиться на мониторе, показывавшем каждый уголок и закоулок мозга Лизбет Саландер. 53-летний Эллис с истинно черной шевелюрой и начинающейся сединой, с темной бородой напоминал одного из второстепенных героев сериала «Скорая помощь». Он был подтянут и выглядел так, словно регулярно посещает гимнастический зал. Фрэнк Эллис чувствовал себя в Швеции как дома. Он приехал сюда в конце 70-х годов на стажировку в качестве молодого ученого и остался на 2 года. Потом постоянно приезжал снова и снова, до тех пор, пока ему однажды не предложили должность профессора Каролинской больницы. К тому времени он уже успел стать мировой знаменитостью. Андерс Юнасон и Фрэнк Эллис были знакомы 14 лет. Впервые они встретились на семинаре в Стокгольме. Слово за слово, и обнаружилось, что оба они — заядлые любители ловли рыбы на мушку. Андерс пригласил американского коллегу на рыбалку в Норвегию. Они часто встречались и много раз выезжали на природу, но работать вместе им пока не приходилось. «Мозг — мистическая материя», — многозначительно произнес профессор Эллис. «Я посвятил его изучению 20 лет, а может, даже и больше. Я знаю, прости, что потревожил тебя, но да ничего страшного». Американец махнул рукой. «С тебя причитается бутылка Крэгенмора, когда мы в следующий раз поедем на рыбалку. Окей, ты просишь не так уж и много. Несколько лет назад, когда я работал в Бостоне, ко мне поступила одна девушка. Я описал этот случай в New England Journal of Medicine». Старейший периодический медицинский журнал — наиболее влиятельное и цитируемое периодическое издание по общей медицине в мире. «Такого же возраста, как и твоя пациентка. Она получила тяжелое ранение по дороге в университет. Не поверишь, какой-то псих выстрелил в нее из арбалета. Стрела попала в край брови слева, проткнула голову и выскочила почти посередине затылка. И она выжила?» — спросил изумленный Юнасон. «Ее привезли в клинику в критическом состоянии. Мы вырезали стрелу и засунули ее голову в томограф. Стрела словно просверлила ей мозг. По идее, девушка должна была умереть или как минимум находиться в коме. А на самом деле она все время находилась в сознании. И более того, очень хорошо соображала. Хотя, конечно, была страшно напугана. Просто у нее из головы торчала стрела. Вот и все». «И что же ты сделал?» «Ничего особенного, просто взял щипцы, выдернул стрелу и заклеил рану пластырем. И это все. И девушка выжила? Ну да. При том, что ее состояние считалось критическим. Сказать по правде, ее можно было выписывать в первый же день. Я бы назвал ее самой здоровой из моих пациентов. Андерс Юнасон подумал, что профессор Эллис его просто разыгрывает. «А теперь представь себе», — продолжал американец, — «в Стокгольме несколько лет назад ко мне поступил 42-летний пациент. Он ударился головой об оконную раму, и к тому же не слишком сильно. Ему сразу стало настолько плохо, что скорая помощь привезла его в больницу. Ко мне он поступил в бессознательном состоянии, с маленькой шишкой и небольшим кровоизлиянием. Но через 9 дней он умер в реанимации, так и не придя в сознание. Я до сих пор ломаю голову над причиной этой смерти. В протоколе патологоанатомического вскрытия мы написали кровоизлияние в мозг в результате несчастного случая. Но никого из нас, конечно, такое заключение не могло удовлетворить. Кровоизлияние не вызывало никаких опасений и локализировалось таким образом, что не могло ни на что повлиять. Тем не менее, у него постепенно отказывали печень, почки, сердце и легкие. Понимаешь, с годами я воспринимаю все это как рулетку, и лично мне кажется, что вряд ли когда-нибудь мы сумеем точно разгадать, как именно функционирует мозг. «Что ты намерен сейчас делать?» — он постучал ручкой по экрану монитора. «Я надеялся, что ты мне это объяснишь. И все-таки, как ты оцениваешь ситуацию?» «Ну, во-первых, скорее всего, это пуля мелкого калибра. Она вошла в висок, продвинулась в мозг сантиметра на 4 и остановилась возле бокового желудочка, где наблюдается кровоизлияние. И что же нужно предпринять?» «Пользуясь твоей терминологией, нужно взять щипцы и извлечь пулю тем же путем». «Очень здравая мысль. Я бы, пожалуй, использовал самый тонкий из имеющихся у тебя пинцетов». «И это все, что ты можешь посоветовать? А что еще нам остается делать? Конечно, мы можем не трогать пулю, и даже не исключено, что пациентка проживет с нею до 100 лет, но риск слишком велик. Это может привести к эпилепсии, или к мигрени, или к любой другой проблеме. Конечно, проводить операцию и сверлить череп через год, когда сама рана уже заживет, будет неуместно. Пуля расположилась в стороне от крупных кровеносных сосудов, и, конечно, я бы посоветовал тебе ее вытащить, но...» «Но что?» «Пуля не слишком меня тревожит. Ранения мозга непостижимы. Если девушка выжила, получив пулю в голову, то, скорее всего, она переживет и ее удаление. А проблема, скорее всего, сосредоточена вот здесь». И он показал на участок на мониторе. «Вокруг входного отверстия образовалось множество костных осколков. По крайней мере, я вижу дюжину фрагментов по нескольку миллиметров каждый, а некоторые из них буквально вонзились в ткань мозга. Если ты не будешь осторожен, пациентка может погибнуть. Этот фрагмент мозга отвечает за речь и математические способности». Элис пожал плечами. «Мамбо-джамбо, я понятия не имею, для чего предназначены эти серые клеточки. Ты можешь сделать только то, что ты можешь. За операцию отвечаешь ты. А я постою у тебя за плечом. Могу я переодеться и где-нибудь вымыть руки?» Микаэль Блумквист взглянул на часы. Начало 4 утра. Его запястья затекли от наручников. На секунду журналист закрыл глаза. Он смертельно устал и держался исключительно на автопилоте. Микаэль снова открыл глаза и враждебно посмотрел на комиссара Томаса Польсона. Комиссар тоже взглянул на него с явным неодобрением. Они сидели за кухонным столом в белом деревенском доме недалеко от городка Носебру в местечке под названием Госеберг, о котором Микаэль услышал впервые в жизни 12 часов назад. «Ты придурок», — сказал Блумквист. «Послушай-ка, придурок», — повторил Микаэль. «Я ведь, черт возьми, говорил, что он очень опасен, и я предупреждал, что с ним следует обращаться, как с гранатой с выдернутой чекой, что с ним нужно держать ухо востро. Он убил уже как минимум 3. Он движется напролом, как танк, и убивает голыми руками. А ты посылаешь к нему 2 деревенских полицейских, словно он заурядный алкаш, который просто перебрал водки в субботний вечер». Микаэль снова закрыл глаза. «Интересно, какие сюрпризы еще готовит нынешняя ночь?» Сразу после полуночи Блумквист наткнулся на тяжело раненую Лизбет Саландер, вызвал полицию и убедил службу спасения выслать вертолет на уединенный хутор и эвакуировать Лизбет в Сальнгренскую больницу. Он подробно описал ее ранение и пулевое отверстие в голове. К счастью, при этом ему попался кто-то толковый и участливый, и этот толковый и участливый согласился с тем, что ей требуется экстренная медицинская помощь. И все же спасательного вертолета пришлось ждать больше получаса. Микаэль вывел из гаража, который служил одновременно скотным двором, две машины, включил фары и таким образом осветил поле перед домом, как посадочную площадку. Персонал вертолета и двое прибывших фельдшеров действовали слаженно и профессионально. Один из них оказывал первую помощь Лизбет Саландер, а второй позаботился об Александре Золоченко, известном также под именем Карла Акселя Бодина. Золоченко был отцом и в то же время злейшим врагом Лизбет Саландер. Он пытался ее убить, но не сумел. Микаэль обнаружил его в дровяном сарае с тяжелыми ранениями. Его лицо было изуродовано, а нога разрублена топором. В ожидании вертолета Блумквист не сидел сложа руки. Он достал из шкафа чистую простыню, разрезал ее и наложил первые повязки, отметив при этом, что кровь в пулевом отверстии свернулась, закрыв его на голове наподобие пробки. Микаэль сомневался, можно ли перевязывать голову, и все же обмотал ей голову простыней, не затягивая, чтобы частично защитить рану от инфекции. Кровотечение из пулевых отверстий на бедре и плече он остановил самым простым образом. Нашел в шкафу рулон широкого серебристого скотча и заклеил им раны. Затем вытер ей лицо влажным носовым платком и постарался немного обсушить пятна грязи. В сарай, где находился раненый Золоченко, Микаэль не заходил. Честно говоря, судьба зала его нисколько не волновала. Еще до прибытия службы спасения он позвонил Эрике Бергер и описал ситуацию. «Сам-то ты не ранен?» — спросила Эрика. «Со мной все в порядке», — ответил Микаэль. «А вот Лизбет ранена». «Бедняжка», — сказала Эрика Бергер. «Вечером я прочла отчет Бьорка о проведенном СЭПа расследовании. Что ты намерен предпринять?» «СЭПО, Служба государственной безопасности Швеции». «Я не в состоянии сейчас думать об этом». Все это время он сидел на полу, рядом с диваном, и одним глазом следил за Лизбет. Чтобы перевязать раненое бедро, ему пришлось стянуть с нее башмаки и брюки, и рукой он случайно задел брошенную возле дивана одежду. В кармане брюк обнаружился какой-то твердый предмет. Им оказался мини-компьютер Palm Tungsten T3. Микаэль сосредоточенно и задумчиво его рассматривал. Услышав звук приближающегося вертолета, он сунул компьютер во внутренний карман своей куртки. Потом, пока никто не появился, наклонился и проверил все карманы Лизбет. Там он нашел еще один комплект ключей от ее квартиры и паспорт на имя Ирены Нессер. Микаэль схватил оба предмета и положил их к себе в сумку, где лежал компьютер. Первый полицейский патруль с Фредериком Торстенсоном и Гуннером Андерсоном из Трольхэттена прибыл через несколько минут после приземления вертолета службы спасения. Следом появился комиссар патрульной службы Томас Польсон, который сразу же взял командование на себя. Микаэль вышел к ним и начал объяснять, что произошло. Польсон показался ему самодовольным и туповатым служакой. С его появлением все пошло наперекосяк. Польсон даже не пытался вникнуть в то, что говорил Микаэль. Он явно нервничал и усвоил лишь то, что раненая девушка на полу перед кухонным диваном и есть разыскиваемая за тройное убийство Лизбет Саландер, то есть ценная добыча. Польсон трижды спрашивал фельдшера службы спасения, который занимался пациенткой, нельзя ли ее сразу арестовать. Под конец фельдшер выпрямился и заорал, чтобы Польсон держался на дистанции метра от него. Тогда комиссар переключился на лежащего в сарае раненого Александра Золоченко. Микаэль слышал, как он докладывал по рации, что Саландер, скорее всего, пыталась убить еще одного человека. Блумквист так разозлился на Польсона, который демонстративно не слушал его, что повысил голос и даже попытался заставить его безотлагательно позвонить в Стокгольм инспектору уголовной полиции Яну Бублански. Он даже вынул свой мобильник и предложил набрать номер, но Польсон проигнорировал его совет. Затем Микаэль совершил две ошибки подряд. Он сообщил, что на самом деле все три убийства совершил некий Рональд Нидерман. Он агрессивен и бесчувственен как робот и страдает врожденной анальгезией. Анальгезия – врожденная патология, при которой пациент не чувствует боли. А сейчас сидит связанный в канаве по дороге на Носебру. Микаэль описал, где именно можно найти Нидермана, и попутно посоветовал полицейским мобилизовать для его ареста взвод спецназа. Польсон спросил, каким образом Нидерман очутился в канаве, и Блумквист чистосердечно признался, что сам затолкал его туда, угрожая применить оружие. «Оружие?» — вскинулся комиссар. До Микаэля так и не дошло, что Польсон недоумок. Ему следовало бы взять мобильный телефон, самому позвонить Яну Бублански и попросить его как следует прочистить мозги своему коллеге. Вместо этого Блумквист совершил ошибку номер два. Он попытался сдать лежавшее у него в кармане куртки оружие, пистолет «Кольт 1911 Government», который он обнаружил днем в стокгольмской квартире Лизбет Саландер и благодаря которому скрутил Рональда Нидермана. Но после чистосердечного признания Польсон сразу арестовал Микаэля за незаконное ношение оружия, а затем велел полицейским Торстенсону и Андерсону отправиться к тому самому месту у Носебру, о котором твердил Блумквист, и проверить, действительно ли в канаве сидит человек, привязанный к дорожному знаку «Осторожно, лоси». Если все эти факты подтвердятся, полицейским поручалось надеть на преступника наручники и доставить его на хутор Госеберг. Микаэль, конечно, пытался протестовать, объясняя, что Рональд Нидерман не из тех, кого можно запросто арестовать и снабдить наручниками, что он по-настоящему опасный убийца. Но и эти аргументы журналиста Польсон предпочел проигнорировать. Тогда Блумквист вышел из себя. Он называл Польсона безмозглым недоучкой и дебилом и кричал, что Торстенсону с Андерсоном следует плюнуть на его распоряжение. И что если они не вызовут подкрепление, то как пить дать упустят Рональда Нидермана. Этот демарш завершился плачевно. Микаэля самого заковали в наручники и засунули на заднее сиденье комиссарской машины Польсона. Именно оттуда он, бронясь и чертыхаясь, наблюдал, как уезжают Торстенсон и Андерсон. Его порадовало лишь то, что Лизбет Саландер уже находилась в вертолете, который взмыл над кронами деревьев и исчез по направлению к Сальгренской больнице. Микаэль ощущал себя совершенно беспомощным. Его полностью отрезали от источников информации, и теперь он мог лишь надеяться на то, что Лизбет попадет в руки квалифицированных врачей. Доктор Андерс Юнасон начал с того, что сделал два глубоких разреза до самой черепной кости и отогнул кожу вокруг входного отверстия, зафиксировав их с помощью зажимов. Операционная сестра аккуратно ввела насос для откачки крови. Затем пришлось задействовать бор для расширения отверстия в черепной кости. Процедура затянулась, и нервы у всех были на пределе. В конце концов, Юнасон высверлил отверстие, позволяющее подобраться к мозгу Лизбет Саландер. Он деликатно ввел зонд и на несколько миллиметров раздвинул канал раны. Затем запустил еще более тонкий зонд и локализовал пулю. Рентгеновский снимок черепа показывал, что пуля, развернувшись, расположилась под углом 45 градусов к каналу. Тем же зондом доктор начал осторожно толкать конец пули, и после нескольких неудачных попыток ему удалось немного приподнять ее и развернуть в нужном направлении. После этого он стал орудовать в ране тонким пинцетом с рифлеными краями, крепко захватив пулю, потянул пинцет вертикально вверх. Вместе с пинцетом врач извлек и кусочек свинца, причем почти без всякого сопротивления. На секунду он поднес ее к свету, убедился, что она вроде бы не повреждена, и бросил ее в Бикс. «Промойте», — сказал Юнасон. Ассистенты сразу выполнили его команду. Он взглянул на электрокардиограмму и констатировал, что сердце пациентки по-прежнему работает без перебоев. Пинцет. Затем Юнасон опустил мощную лупу со штатива и сосредоточил свое внимание на поверхности раны. «Осторожно», — предупредил его профессор Фрэнк Эллис. На протяжении следующих 45 минут Андерс Юнасон извлек с поверхности вокруг входного отверстия не менее 32 костных осколков. Самый мелкий из них почти невозможно было разглядеть невооруженным глазом. Пока рассерженный Микаэль Блумквист пытался вытащить из нагрудного кармана пиджака телефон, что в наручниках оказалось невыполнимой задачей, в Госсеберг прибыло еще несколько машин с полицейскими бригадами и техперсоналом. Польсон направил их, чтобы зафиксировать технические доказательства в дровяном сарае и произвести тщательный обыск в жилом доме, где обнаружилось несколько единиц оружия. Микаэль безучастно наблюдал за их маневрами, находясь на заднем сидении машины комиссара. Через час до Польсона, похоже, дошло, что полицейские Торстенсон и Андерсон, которых он отправил арестовать Рональда Нидермана, еще не вернулись с задания. Выглядя уже не так самоуверенно, как в начале, он припроводил Микаэля на кухню, где снова велел ему описать дорогу. Блумквист закрыл глаза. Они все еще сидели на кухне вдвоем с комиссаром, когда патрульный наряд, посланный в помощь Торстенсону с Андерсоном, сообщил, полицейского Гуннера Андерсона обнаружили мертвым, со свернутой шеей, а его коллега Фредерик Торстенсон жив, но жестоко избит. Обоих нашли в канаве возле дорожного знака «Осторожно, лоси». Их табельное оружие и полицейскую машину похитили. Комиссар Томас Польсон, который до той поры еще мог более или менее сориентироваться в ситуации, вдруг понял, что теперь ему придется разбираться с убийством полицейского и побегом вооруженного отморозка. «Придурок», — повторил Микаэль Блумквист. «Можешь сколько угодно оскорблять полицейского, но делу это не поможет. Согласен. Но я постараюсь, чтобы тебя наказали за преступную халатность». Обещаю тебе также мощный пиар. Все газеты напишут о тебе как о самом безмозглом полицейском в Швеции. Перспектива стать всеобщим посмешищем наконец отрезвила Томаса Польсона. Что ты предлагаешь? Я требую, чтобы ты позвонил в Стокгольм инспектору Яну Бублански. Немедленно. Инспектор уголовной полиции Соня Мудик проснулась от того, что зазвонил мобильный телефон, поставленный на зарядку в другом углу спальни. Она взглянула на будильник, который стоял на трюмо, и с грустью отметила, что еще только начало 5 утра. Потом перевела взгляд на мужа, который продолжал мирно храпеть. Даже если начнется артобстрел, он и ухом не поведет. Соня выбралась из постели и нащупала кнопку ответа на телефоне. «Ян Бубланский», — подумала она, — «кому же еще быть?» «В районе Тролль-Хэттена такая катавасия», — шеф приветствовал ее, игнорируя такие банальные формальности, как «привет» и «как дела». «Поезд X-2000 в Гетеборг отходит в 6:10. Но что все-таки случилось? Блумквист обнаружил Саландер, Нидермана и Золоченко. Его арестовали за оскорбление полицейского, сопротивление и незаконное ношение оружия. Саландер отправили в Сальгренскую больницу с простреленной головой. И Золоченко тоже там же, у него из ноги торчит топор. Нидерман сбежал, убив этой ночью полицейского. Соня Мудик дважды моргнула. Она вдруг почувствовала страшную усталость. Сейчас ей хотелось больше всего заползти обратно в постель и взять месяц отпуска. X-2000 в 6:10. Принято. Что я должна делать?» «Взять такси и отправиться на центральный вокзал. С тобой поедет Яркер Хольмберг. Вы свяжетесь с неким комиссаром Томасом Польсоном из полиции Тролль-Хэттена, который, очевидно, несет ответственность за многое из ночной эпопеи и, по словам Блумквиста, является, цитирую, «редкостным придурком». «Ты разговаривал с Блумквистом?» «Да. Насколько я понял, он арестован и сидит в наручниках. Мне удалось уговорить Польсона на несколько минут дать ему трубку. Я сейчас еду на Кунстхольмен и постараюсь разобраться, в чем там дело. Будем держать связь по мобильнику. Кунстхольмен — остров в Стокгольме, где, в частности, находится государственное полицейское управление. Соня Мудик еще раз взглянула на часы. Потом вызвала такси и быстренько приняла душ. Почистила зубы, коснулась расческой волос, надела черные брюки, черную футболку и серый пиджак. Засунула табельное оружие в рюкзак и на всякий случай взяла с собой темно-красную кожаную куртку. Не успела она выйти из подъезда, как тут же подъехало такси. Ей не пришлось искать своего коллегу, инспектора Яркера Хольмберга. Она рассчитывала застать его в вагоне-ресторане и не ошиблась. Он даже успел взять ей бутерброд и кофе. Они ели молча минут пять, после чего Хольмберг отставил свою чашку в сторону и сказал: «Было бы неплохо поменять профессию». В 4 часа утра из Гетеборга наконец прибыл инспектор Маркус Эрландер из отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Он взял на себя руководство, сменив Томаса Польсона, на которого явно навьючили столько заданий, что ему было с ними не справиться. Эрландер, полноватый седой мужчина лет 50, для начала распорядился снять с Микаэля Блумквиста наручники и предложил ему булочки и кофе из термоса. Они засели в гостиной, чтобы побеседовать один на один. «Я говорил с Бублански из Стокгольма», — сказал Эрландер. «Мы знаем друг друга уже много лет, и мы оба сожалеем о том, что Польсон обошелся с вами так бесцеремонно». «Ему сегодня ночью удалось погубить полицейского», — произнес Микаэль. Эрландер кивнул. «Я лично был знаком с полицейским Гуннаром Андерсоном. Он служил в Гетеборге до переезда в Трольхэттен. У него осталась 3-летняя дочь. Очень сожалею. Я предупреждал, но он меня не слушал». Эрландер снова кивнул. «Да, я так и понял. Вы даже употребляли крепкие выражения, в результате чего и оказались в наручниках. Ведь это вы доконали Венерстрёма. Бубланский считает, что вы очень въедливый журналист и чокнутый частный детектив, но говорите и пишите по делу. Не могли бы вы толком объяснить мне, что, собственно, происходит? Дело в том, что убили моих друзей, Дага Свенсона и Мия Бергман из Эншеде, а еще адвоката Нильса Бьюрмана, опекуна Лизбет Саландер, который не являлся моим другом». Эрландер снова кивнул. «Как вам известно, полиция еще с Пасхи охотилась за Лизбет Саландер», — продолжал Микаэль. «Ее подозревали в тройном убийстве. Для начала я хотел бы решительно заявить, что Лизбет Саландер невиновна в этих убийствах. Она сама стала жертвой. Я не имею ни малейшего отношения к делу Саландер, но после всего того, что написано в прессе, очень сложно поверить в ее невиновность». Тем не менее, это так. Она невиновна, и все тут. Настоящий преступник Рональд Нидерман, который сегодня ночью убил вашего коллегу Гуннара Андерсона. А сам он на побегушках у Карла Акселя Бодина. Того самого Бодина, который сейчас лежит в Сальгренской больнице с топором в ноге. Чисто технически топора в ноге у него больше нет. Я полагаю, что рубанула его Лизбет. На самом деле его зовут Александр Золоченко. Он отец Лизбет, а в прошлом профессиональный киллер из русской военной разведки. Золоченко переехал в Швецию в 70-х годах и вплоть до крушения Советского Союза работал на СЭПО. После этого он стал бандитом-фрилансером. Эрландер задумчиво оглядел своего собеседника, который сидел перед ним на диване. Микаэль Блумквист взмок и казался одновременно и продрогшим, и смертельно уставшим. До сих пор его речь казалась связной и убедительной, хотя комиссар Томас Польсон, к словам которого Эрландер особого доверия не питал, предупреждал, что Блумквист несет какую-то околесицу о русских агентах и немецких наемных убийцах, деятельность которых не входит в сферу влияния шведской уголовной полиции. Теперь Блумквист как раз добрался до той части истории, которой Польсон пренебрег. Однако в сточной канаве у дороги на Носебру действительно лежали двое полицейских, один мертвый, другой тяжело раненый. И Эрландер все-таки готов был слушать дальше. Правда, в его голосе сквозили нотки недоверия. «Окей, русский агент, стало быть». Блумквист усмехнулся, до него дошло, как нелепо звучит его история. «Бывший русский агент, я могу документально подтвердить каждое свое слово. Продолжайте». В 70-х годах Золоченко считали шпионом, представляющим особую ценность для Швеции. Он попросил политического убежища, и СЭПО взяла его под свою эгиду. После развала Советского Союза таких случаев было немало, насколько я могу судить. Окей. Повторю, мне неизвестно, что именно произошло здесь этой ночью. Но Лизбет выследила отца, с которым не виделась 15 лет. Когда-то он настолько жестоко избил ее мать, что она впоследствии стала инвалидом и позже скончалась от полученных травм. Он пытался убить Элизабет, и он же, не без участия Рональда Нидермана, инициировал убийство Дага Свенсона и Мия Бергман. К тому же он отвечает за похищение подруги Элизабет Мириам Ву. Помните нашумевший матч Паоло Роберто в местечке Ньюкварн? Если Элизабет Саландер пыталась зарубить отца топором, то невиновной назвать ее нельзя. Но сама Лизбет Саландер тоже получила 3 пулевых ранения, так что, скорее всего, можно утверждать, что она действовала в целях самообороны. Мне вот что интересно. Что именно? Лизбет была настолько измазана в земле и глине, что ее волосы свалялись в единый комок грязи, под одеждой у нее было полно песку. Такое впечатление, что она вылезла из могилы, а у Нидермана есть привычка закапывать людей заживо. Полиция Сёдертелье обнаружила 2 могилы неподалеку от Ньюкварна, в лесу рядом со складскими помещениями. Уже 3, вчера ближе к ночи нашли еще одно захоронение. Но если Лизбет Саландер подстрелили и закопали, как же она в таком случае вырвалась наружу, да еще и с топором в руках? Я понятия не имею, что произошло, но Лизбет невероятно сильная девушка. Я пытался убедить Польсона вызвать сюда наряд с собаками. Они уже едут. Отлично. Польсон задержал вас за оскорбление. Неверно. Я назвал его придурком, безмозглым придурком и тупицей. Ни один из этих эпитетов не является наказуемым оскорблением, по крайней мере, по отношению к нему. Вот как. Но вас арестовали еще и за незаконное ношение оружия. Я совершил глупость, пытаясь сдать ему оружие. Больше я насчет этого ничего не скажу, пока не переговорю со своим адвокатом. Окей, отложим этот вопрос. Есть дела поважнее. Что вам известно о Нидермане? Он убийца. С ним явно что-то не в порядке. Он вымахал на 2 с лишним метра и сложен как киборг. Спросите у Паоло Роберто, который боксировал с ним. У Нидермана врожденная анальгезия. Эта болезнь заключается в том, что от природы он лишен чувствительности к боли. Он немец, родился в Гамбурге и еще юношей был скинхедом. Будучи на свободе, он невероятно опасен. Как вы думаете, куда он мог бежать? Понятия не имею. Я только знаю, что его можно было бы арестовать, если бы не появился этот придурок из Трольхэттена и не начал командовать. Ближе к 5 часам утра доктор Андерс Юнасон стянул с себя перепачканные латексные перчатки и выбросил их в мусорный бак. Операционная сестра накладывала повязки на пулевую рану на бедре. Операция заняла 3 часа. Доктор посмотрел на обритую, истерзанную и уже перебинтованную голову Лизбет Саландер. Внезапно его захлестнула нежность к пациентке. Такое случалось с ним нередко после операции. Если верить газетам, Лизбет Саландер — психопатка и маньяк-убийца, но лично ему она напоминала подстреленного воробья. Он покачал головой и посмотрел на доктора Фрэнка Эллиса, который с любопытством наблюдал за ним. «Ты просто классный хирург», — восхищенно сказал американец. «Могу я пригласить тебя на завтрак? Здесь можно достать блины с вареньем? Вафли?» — ответил Андерс Юнасон. — У меня дома есть. Я сейчас позвоню жене, оповещу ее, а потом мы вызовем такси. Тут он запнулся и взглянул на часы. Впрочем, звонить, наверное, уже не стоит. Адвокат Анника Джанини проснулась мгновенно, словно кто-то ее толкнул. Повернув голову направо, она отметила, что часы показывают без 2:56. На 8 утра у нее назначена первая встреча с клиентом. Она повернула голову налево и глянула на мужа, Энрико Джанини. Тот беззаботно спал и собирался вставать в лучшем случае около 8. Анника пару раз моргнула, вылезла из постели, включила кофеварку и отправилась принимать душ. Она долго находилась в ванной комнате, а когда вышла оттуда, то надела черные брюки, белый пуловер и красный пиджак. Потом поджарила себе 2 тоста, снабдив их сыром, апельсиновым джемом и ломтиками авокадо, и в 7:30 уселась завтракать в гостиной. По телевизору как раз начинали передавать новости. Она отпила кофе и уже открыла рот, чтобы начать есть, но тут услышала анонсы. Один полицейский убит, другой тяжело ранен. Нынешней ночью разворачивались драматические события, в результате которых Лизбет Саландер, обвиняемая в убийстве 3 человек, задержана полицией. Анника никак не могла разобраться в происшедшем, поскольку поначалу у нее сложилось впечатление, что полицейского убила Лизбет Саландер. Новости излагались сжато, но постепенно до нее дошло, что за убийство полицейского разыскивается другой человек. По всей стране объявлен в розыск 37-летний мужчина, личность которого пока еще не установлена. Лизбет Саландер с тяжелыми травмами находится в Сальгренской больнице Гетеборга. Анника переключилась на 2 канал, но так и не смогла выяснить, что произошло на самом деле. Достав мобильник, она набрала номер своего брата, Микаэля Блумквиста, но этот абонент был недоступен. Женщина почувствовала укол страха. Микаэль звонил ей накануне вечером. Он как раз направлялся в Гетеборг, чтобы отыскать Лизбет Саландер и убийцу по имени Рональд Нидерман. На рассвете один из бдительных полицейских обнаружил за дровяным сараем следы крови. Полицейская собака взяла след и привела к яме, расположенной на поляне примерно в 400 метрах на северо-восток от усадьбы Госеберг. Микаэль вместе с инспектором Эрландером отправились туда. Они внимательно изучили это место и почти сразу же обнаружили большое количество крови в самой яме и вокруг нее. Еще они нашли исцарапанный портсигар, явно использовавшийся вместо лопатки. Эрландер спрятал портсигар в пакет с уликами и пометил находку. Он собрал также образцы крови с пятен на земле. Один из полицейских обратил его внимание на окурок сигареты марки Pall без фильтра. Он лежал в метре от ямы. Окурок тоже поместили в пакет и пронумеровали. Микаэль вспомнил, что видел пачку Pall где-то у мойки в доме Золоченко. Эрландер взглянул наверх, по небу ползли тяжелые дождевые облака. Буря, обрушившаяся ночью на Гетеборг, явно приближалась к югу от окрестности Носебру, скоро начнется ливень. Эрландер обратился к одному из полицейских и попросил раздобыть брезент, чтобы накрыть яму. «Мне кажется, что вы не ошиблись», — в конце концов сказал он Микаэлю. «Анализ крови, вероятно, докажет, что здесь лежала Лизбет Саландер, а на портсигаре мы наверняка обнаружим отпечатки ее пальцев. Ее подстрелили и закопали, но она каким-то образом выжила, сумела вылезти на поверхность и вернулась на хутор и двинула Золоченко топором по башке», — закончил Микаэль. «Она весьма упертая чертовка. Но как ей удалось справиться с Нидерманом, черт подери?» Блумквист пожал плечами. Эта загадка занимала его ничуть не меньше, чем Эрландер.